4. Мое намерение поступить в монастырь. В 1859 году мои родители задумали построить новый дом по Костромской улице, и папа, занятый этим делом, не имел возможности повести нас, детей, на Валаам. Так как после весенних экзаменов я имела очень утомленный вид, то мне предложили поехать на все лето в Псков, погостить у троюродной сестры моего отца, Ирины Трофимовны Ракитиной. Я с радостью согласилась. Мне хотелось повидать что-нибудь новое, а Псков, как бывший вольный город, представлял собою особый интерес. Ирина Трофимовна была добрая, веселая старушка, лет 65, побывавшая за тремя мужьями и после каждого наследовавшая хорошие средства. Детей у нее не было, и она много лет подряд упрашивала моих родителей отдать ей на воспитание одну из дочерей, то есть меня или мою сестру, обещая на имя воспитанницы записать все свое состояние. Родители слишком любили нас, чтобы решиться на разлуку, но чтобы не огорчать старушки, мой отец говорил ей, что пусть подрастут девочки, а там видно будет. Ирина Трофимовна почти каждую зиму неделями гостила у нас и привозила с собою чуть не обозы разной живности, варений и солений. Когда папа привез меня в Псков, Ирина Трофимовна ужаснулась моей худобе и бледности и принялась меня откармливать, что называется, на убой. Тогда не было медицинской моды взвешивания, но полагаю, что я за 2,5 летних месяца увеличилась в весе фунтов на 20. Режим Ирины Трофимовны был таков, что навряд ли бы его выдержал теперешний детский желудок. Можно сказать, что день-деньской мы только и делали, что ели да пили. Вставали мы рано, в 5 часов, и Ирина Трофимовна заставляла меня выпить 2 стакана чудесного парного молока. Затем мы с нею шли на утреннюю прогулку, на какой-нибудь базар, рыбный или фруктовый. Здесь тетушка с служанкой обходила торговцев и закупала массу всевозможных продуктов. Я же на досуге наблюдала малоизвестные мне нравы и обычаи простого народа. Впечатлений было много, и все интересных. К тому же погода стояла в то лето на редкость хорошая, и идти ранним утром по берегу реки Великой или Псковы было чрезвычайно приятно. Возвращались домой к 8 и пили кофе с густейшими сливками и с только что испеченными булочками. В 11 часов был завтрак, обильный как обед, со множеством закусок и кушаний. В 2 часа обедали, и тут уже, кроме кушаний, которых было не менее 5, к столу подавались квасы, мед, наливки. Вспоминая теперь, дивлюсь, откуда у всех нас брался аппетит на такое множество снедей. Правда, стрепуха у Ирины Трофимовны образцовая, взятая из помещичьего дома какого-то разорившегося на еду предводителя дворянства и готовила мастерски. Да и тетушка любила плотно и разнообразно покушать и не жалела тратить на стол. За завтраком и обедом всегда был кто-нибудь из гостей. К концу обеда у Ирины Трофимовны полузакрывались глаза, и она становилась вялой, а потому, откушав, тотчас шла на боковую, усердно приглашая меня последовать ее примеру. До 17:30 в доме царила мертвая тишина. Затем опять принимались за еду. Пили кофе, чай, ели фрукты и сласти, а в 8 садились за ужин, который был так же обилен, как и обед. В 10 часов, иногда раньше, весь дом погружался в безмятежный сон для того, чтобы на завтра начать такое же приятное препровождение времени. Ирина Трофимовна была знакома со всем городом, но редко куда выезжала, а лучше любила принять у себя. Гости все были почтенного возраста и положения. Протоиереи, монахи, какие-то старушки-генеральши и всегда гостили 2-3 приживалки – девицы и вдовы неопределенных лет, очень неприятный, существовавший тогда тип женщин, которые льстили, сплетничали, подслушивали и подчас ссорили друг с другом тех людей, у которых гостили. На меня эти приживалки посматривали, как на будущую наследницу Ирины Трофимовны, и сначала очень мне льстили, желая получить на меня влияние. Но они